Глава 57. Скажем так, ты великий стратег. Луиза выехала на шоссе А-64 около 18:30. Завтрашний день обещал быть тяжелым, так что этот вечер в Тарбе был желанной передышкой в безумной круговерти, которая держала ее вдали от близких. «И от моего котика», — прибавила она мысленно. Ранее днем Фарид сообщил ей, что они приглашены к Виолене и Франсуа на ужин. Значит, она присоединится к нему уже у друзей, и эта перспектива ее радовала. Служебная комната в казарме ей уже осточертела. Окутанная ночной темнотой и отделенная ею от мира, Луиза не отрывала взгляда от ленты асфальта, бегущей навстречу ей в свете фар. Успокаивающая монотонность дороги быстро вернула ее мыслями к расследованию. Похожая на темноту, обступившую ее, это дело упорно охраняло свои мертвые зоны, сопротивляясь законам логики и дедукции. Просматривая банковские выписки, Келлер обнаружил интересный факт. Жубер поставил новые шины на свою Клио, Мишлен Прайм EC3, в понедельник, 16 августа 2021 года, то есть за 5 дней до того, как Брока сделал то же самое. При таких обстоятельствах трудно установить, которая из машин оставила следы у дома Дюкуинг. Более того, действуя таким образом, двое мужчин явно ставили своей целью увеличить путаницу. Леа также в этом увидела дополнительную провокацию. Однако вопрос, что же послужило для них триггером спустя 20 лет, оставался без ответа. Луиза с досадой тряхнула головой. Леа и Жюльен очень рассчитывали на обыск у Жубера и заключение его под стражу. Она же боялась, что это ничего не даст. Разве отец Клары не мог, как Брока, замкнуться в молчании? Расстроившись, она крепче сжала руль и стала намечать план действий. Первое. Допросить Александра Шафера. Она встретится с ним завтра. Удастся ли его разговорить, или он будет держаться за свое вранье, как его брат и Дюкуинг? Скудный набор имеющихся у нее косвенных улик не устоит перед картезианским развитым умом. Но смерть брата, возможно, сделает его более уязвимым. Второе. Встретиться с Этьеном Эчебария. Бывший работник велосипедного гаража в рассматриваемый период 2001-2002 учебного года видел 5 старшеклассников каждую среду. Он мог располагать какой-то информацией. А еще ей придется помогать коллегам при допросах Жубера. Луиза нахмурилась. Она не сможет заниматься всем одновременно, ей придется сделать выбор. И она не была уверена, что Леа его одобрит. Люка настоял на том, чтобы дождаться тети, и добился, чтобы ему позволили, в виде исключения, лечь спать в 20:30. Не успела Луиза пересечь порог, как оказалось, на четвереньках в гостиной перед крепостью «Плеймобиль». Ей пришлось защищать замок, пока племянник руководил совместной атакой голодных крестьянских орд и фантастических существ, которых изображали винные пробки и которые, как она убедилась на собственном опыте, невероятно развивали магические способности. Игра закончилась полным разгромом Луизы. Враги пробили бреши по обеим сторонам крепости и взяли в плен злую королеву, терроризировавшую все королевство. «Ты ничего не понимаешь в обороне, тетя Луиза», — насмехался Люка. «Ладно, это нормально, потому что папа тебя еще не обучил военной стратегии». «Да, видимо, в этом все и дело», — проворчала она, изображая досаду. Люка тут же приступил к уроку военного искусства, подробно излагая все, что он знал. Изумленная Луиза слушала его рассуждения о внезапных нападениях, направленных на координацию всех ударных сил в одном месте и в одно время, о тактике окружения, дающей возможность атаковать противника со всех сторон, об отвлекающих маневрах, когда внимание и силы противника сосредотачиваются на ложной атаке, в то время как другие части готовят наступление на ослабленные фланги. «Видишь, я великий стратегем!» — гордо заключил Люка, и все вокруг засмеялись. «Скажем так, ты великий стратег», — поправила его Луиза. «Давай, милый, скажи всем спокойной ночи, и я уложу тебя спать». Она спустилась из детской через четверть часа и сполна насладилась свободным вечером.